да и строчные буквы были одинаковыми. Подпись в целом была сделана быстро и уверенно. Четкая, гордая подпись, отработанная за долгие годы. Я знал, что любую подпись можно подделать, но в данном случае это было бы очень непросто. А тем более ночью, на базе в Северной Каролине. Ладно, не стал спорить я. Жалоба подлинная. Я оставил ее на столе. Саммер перевернула ее и прочитала, хотя уже наверняка делала это не раз. Написано совершенно хладнокровно. Напоминает удар ножом в спину, — заметила она. «Странно», — задумчиво сказал я. «Мы с этим парнем никогда прежде не встречались. Тут у меня нет ни малейших сомнений. И он служил в Дельте. Едва ли среди них есть люди, склонные к пацифизму? Почему он принял мое нападение так близко к сердцу? Я ведь сломал не его ногу». Возможно, в этом было что-то личное. Толстый тип мог быть его другом. Я покачал головой. Тогда бы он вмешался и остановил драку. За 16 лет службы он ни разу не писал жалоб. «Вы беседовали с людьми?» — спросил я. «С разными. С теми, кто находится здесь, а также по телефону с людьми в самых дальних уголках». «Вы были осторожны?» «Очень. И это единственная жалоба, поданная на вас?» «Вы и это проверили. Вплоть до того времени, когда собака Бога еще была щенком», — подтвердила Саммер. «Вы хотели понять, каким человеком был Карбон?» «Нет. Я хотела показать парням из Дельты, что у вас с Карбоном нет ничего общего». «Теперь вы защищаете меня». «Ну, кто-то должен это сделать. Я только что там побывала, и они в ярости». «Из-за Брубейкера». «Не сомневаюсь», — сказал я. Я представил себе их уединенную тюремную казарму, которая поначалу предназначалась для того, чтобы держать людей внутри, потом для того, чтобы не пускать туда чужаков, а теперь она, как автоклав, сдерживает кипящие внутри страсти команды «Дельта». Я представил себе кабинет Брубейкера, тихий и пустой, и комнату Карбона. «И где же новый П-7 Карбона?» — спросил я. «Я не нашел пистолета в его комнате». «В оружейной», — ответила Саммер. «Вычищен, смазан и заряжен. Они постоянно проверяют личное оружие. У них есть клетка внутри ангара. Вам бы следовало взглянуть на это место. Напоминает пещеру Санта-Клауса. Бронированные хаммеры, стоящие от стены до стены. Грузовики, взрывчатка, гранатометы, противопехотные мины, приборы ночного видения. Они могли бы полностью вооружить диктатуру в Центральной Африке». «Звучит вдохновляюще», — заметил я. «Извините», — вздохнула Саммер. «Почему он написал жалобу?» «Не знаю», — ответила она. Я представил себе Карбона в стрип-клубе в новогоднюю ночь. Я вошел и увидел группу из 4 мужчин. Тогда я посчитал, что это сержанты. Толпа оттеснила 3 в сторону, а 4-й оказался рядом со мной. Я не знал, кто окажется в клубе, а они не могли предполагать, что я туда заявлюсь. Прежде я никогда не встречал ни одного из них. Я заговорил с Карбоном совершенно случайно. Тем не менее, он написал на меня жалобу из-за короткой схватки. Не сомневаюсь, что он видел нечто подобное 1000 раз. Он и сам участвовал в таких драках. «Покажите мне военного, который никогда не дрался с гражданскими в баре, и я скажу вам, что он лжец». «Вы католичка?» — спросил я у Саммер. «Нет, а что?» «Мне интересно, знаете ли вы латынь?» «Не только католики знают латынь. Я ходила в школу». «Ладно, тогда qui bono?» — спросил я. «Кому это выгодно?» «Вы говорите о жалобе?» «Всегда полезно обратиться к мотиву», — заметил я. «Так можно объяснить множество вещей. В истории, в политике, во всем». «Все равно, как следуй за деньгами». «Примерно», — ответил я. «Только я не думаю, что к данному делу деньги имеют какое-то отношение. Однако у Карбона должен был иметься свой интерес. Иначе зачем он так поступил?» «Возможно, он руководствовался соображениями морали. Может быть, его заставили это сделать?» «Едва ли. Если это первая жалоба за 16 лет. Он наверняка видел вещи и похуже. Я лишь сломал одну ногу и один нос. Большое дело. Это армия, Саммер. Сомневаюсь, чтобы он путал армию с загородным клубом». «Я не знаю», — повторила она. Я протянул ей клочок бумаги с написанным на нем числом 973 и сказал: «Это количество подозреваемых». «Карбон находился в баре до 8 часов», — сказала Саммер. «Я проверяла. Он ушел один, и больше его никто не видел». «А что говорят о его настроении?» «У парне из Дельты не бывает настроений. Слишком опасно показать, что ты похож на человека». «Он пил?» «Одну бутылку пива». «Значит, он просто ушел из клуба в 8 часов в самом обычном настроении». «Получается, что так». «Он знал парня, с которым встречался», — сказал я. Саммер молча согласилась со мной. «Пока вас не было, мне еще раз позвонил Санчес», — продолжал я. «Полковник Брубейкер застрелен в затылок. Стреляли дважды, в упор со спины». «Значит, он тоже знал человека, с которым встречался?» «Весьма вероятно», — ответил я. «В 1:23 ночи». «Пуля попала в часы, примерно через 3.5 часа после убийства Карбона». «Теперь у вас есть оправдание перед Дельтой. В 1:23 вы находились здесь». «Да, с Андреа Нортон», — сказал я. «Я им расскажу». «Они не поверят». «Как вы считаете, есть ли связь между Карбоном и Брубейкером?» «Здравый смысл подсказывает, что такая связь должна быть». «Но я не вижу, какая, и мне непонятны мотивы. Да, конечно, они оба были солдатами Дельты, однако Карбон находился здесь, а Брубейкер там. От Брубейкера многое зависело, а Карбон был обычным сержантом, который вел себя очень скромно. Может быть, Карбон был вынужден так себя вести? Как вы думаете, среди военных всегда были голубые?» «У нас в армии есть гомосексуалисты. И всегда были. Во время Второй мировой войны армия западных союзников насчитывала 14 миллионов человек. Законы больших чисел подсказывают, что среди них было не менее 1 000 000 голубых. И мы выиграли ту войну. Во всяком случае, в учебниках истории написано, что мы одержали уверенную победу». «Это был грандиозный шаг вперед», — заметила Саммер. «Такой же шаг был сделан, когда в армию начали брать черных и женщин. И все ужасно из-за этого переживали. Плохо повлияет на мораль, плохо для сплоченности подразделений. Это была полная ерунда тогда, и это полная ерунда теперь. Верно? Вы здесь, и у вас получается очень неплохо. А вы католик?» Я потряс головой. «Моя мать научила нас латыни. Она серьезно относилась к образованию. Она многому научила меня и моего брата Джо. Вы должны ей позвонить». «Зачем?» «Чтобы узнать, как ее нога». «Может быть. «Позднее», — сказал я. Я вновь занялся списками персонала, а Саммер вышла и вскоре вернулась с картой восточной части США. Она прикрепила ее к стене и отметила Форт Берд красной булавкой. Потом обозначила Колумбию, штат Южная Каролина, где нашли Брубейкера, и Роли, штат Северная Каролина, где он играл в гольф с женой. Я дал ей пластиковую линейку, которую вытащил из ящика письменного стола, а она посмотрела на масштаб карты и занялась подсчетом времени и расстояний. «Не забывайте, что большинство из нас не в состоянии водить машину так же быстро, как вы», — напомнил я. «Никто из вас на это не способен», — ответила она. Она измерила расстояние между Роли и Колумбией 4,5 дюйма и округлила их до 5, поскольку шоссе не было идеально прямым. Потом она приложила линейку к масштабной шкале. 200 миль, — сказала Саммер. «Значит, если Брубейкер уехал из Роли после обеда, он легко мог добраться до Колумбии к полуночи, то есть примерно за час до собственной смерти». Потом она измерила расстояние от Форт-Берда до Колумбии. Получилось 150 миль. «Меньше, чем я предполагал». 3 часа, — прикинула Саммер, — если не слишком напрягаться. Она посмотрела на меня. «Это мог сделать один и тот же человек. Если Карбон убит между 9 и 10 часами, то убийца успевал добраться до Колумбии к полуночи или к часу, чтобы покончить с Брубейкером». Постучав пальцем по булавке, приколотой к Форт-Берду, она сказала: «Карбон». Потом перенесла палец на булавку, обозначавшую Колумбию. «Брубейкер?» «Очевидная последовательность». «Очевидное предположение, не более того», — возразил я. Саммер не стала спорить. «А откуда мы знаем, что Брубейкер сам вел машину?» — спросил я. «Мы предполагаем, что это так». «У нас есть возможность уточнить это у Санчеса», — заметил я. «Узнайте, удалось ли полиции найти его машину, и что говорит о машине жена». «Хорошо», — ответила Саммер. Она подошла к столику моего сержанта и позвонила. А я остался разбираться с ее списками. Саммер вернулась через 10 минут. «Он взял свою машину». Его жена рассказала Санчесу, что они приехали в отель на 2 машинах, его и ее. Они всегда так поступали, поскольку Брубейкер мог умчаться в любой момент, а ей не хотелось от него зависеть. «Какая у него машина?» — поинтересовался я, не сомневаясь, что Саммер выяснила и этот вопрос. «Шевроле Импала СС». «Хорошая машина». Он уехал сразу после обеда, и жена решила, что он направился в Берд. Это было бы обычным делом. Однако машину до сих пор не нашли. Во всяком случае, так утверждает полицейский участок Колумбии и ФБР. «Хорошо», — сказал я. «Санчес полагает, что ему говорят далеко не все. Обычная практика. Он настаивает, но они сопротивляются». «Так бывает всегда. Он позвонит нам сразу, как только что-нибудь узнает». Телефон зазвонил через 30 минут. Но это был вовсе не Санчес. И звонок не имел отношения к Брубейкеру и Карбону. Звонил детектив Кларк из Гринвелли, штат Виргиния, расследующий убийство миссис Крамер. «Кое-что удалось найти», — сказал он. Кларк был очень доволен собой. Он принялся с подробностями описывать каждый свой шаг. Его действия выглядели вполне разумными. При помощи карты он выяснил все способы въезда в Гринвелли с расстояния в 300 миль. Потом по телефонной книге составил список магазинов скобяных товаров, находящихся на этой территории. Затем его парни начали их обзванивать, начиная от самого центра паутины. Кларк предположил, что зимой продажа ломиков идет не слишком активно. Все крупные строительные работы начинаются весной. Никто не хочет делать ремонт, когда на улице холодно. Вот почему он рассчитывал получить совсем немного сведений о продажах. Через 3 часа он не получил ничего. После Рождества люди покупали электросверла и отвертки. Некоторые приобретали бензопилы, чтобы пополнить запасы дров. Но никого не интересовали такие прозаические инструменты, как ломики. Тогда Кларк решил изменить подход и стал изучать базы данных на преступников. Сначала он намеревался просмотреть отчеты о преступлениях, связанных с дверями и ломиками. Он рассчитывал, что таким образом сумеет сузить зону поисков, однако ничего подходящего не нашлось. Тем не менее, в данных НЦИП он обнаружил упоминание об ограблении небольшого магазинчика скобяных товаров в Спериевилле, Виргиния. Примечание. НЦИП. Национальный центр информации о преступности. Конец примечания. Магазин находился в отдаленном месте в тупике. Владелец сообщил, что кто-то разбил витрину в ночь под Новый год. Магазин был закрыт на несколько дней, а потому в кассе не оказалось денег. Насколько сумел установить хозяин, украли лишь ломик. Саммер вернулась к висевшей на стене карте и воткнула булавку в Спериевилл, штат Виргиния. Спериевилл был маленьким городком, и головка булавки полностью его закрыла. Очередную булавку Саммер воткнула в Гринвелли. Между булавками было всего 1/4 дюйма. Они почти касались друг друга. На самом деле расстояние между городами составляло 10 миль. «Взгляните на это», — предложила Саммер. Я встал и подошел к карте. Спериевилл находился на изгибе извилистой дороги, идущей на юго-запад Гринвелли и дальше. В другом направлении находился лишь Вашингтон, округ Колумбия. Саммер воткнула булавку в Вашингтон и положила на нее свой маленький мизинец. Средний палец она поставила на Спериевилл, а указательный — на Гринвелли. «Вассель и Кумар», — сказала она. «Они выехали из Вашингтона, украли ломик в Спериевилле, а потом проникли в дом миссис Крамер в Гринвелли». «Если не считать того, что они этого не делали», — возразил я. «Они прилетели в аэропорт. У них не было машины, и они не звонили, чтобы ее заказать. Вы ведь сами проверяли телефонные звонки». Ей нечего было сказать. «К тому же они ленивые старшие офицеры, которые понятия не имеют о том, как ограбить магазин. Они бы не стали этого делать даже под угрозой смерти». Саммер убрала руку от карты. Я вернулся к письменному столу и сложил списки в аккуратную стопку. «Нам нужно сосредоточиться на карбоне», — сказал я. «Тогда нам требуется новый план», — ответила Саммер. «Детектив Кларк больше не будет искать ломики. Он нашел тот, который его интересовал». Я кивнул. «Нам следует вернуться к традиционным методам расследования». «И в чем же они состоят?» «Понятия не имею. Я посещал Уэст-Пойнт. Я не оканчивал школу военной полиции». Зазвонил телефон на моем столе. Я взял трубку. Тот же приятный голос с южным акцентом вновь произнес те же кодовые слова 10:33, 10:16 из Джексона. «Слушаю», — сказал я, включил кнопку громкой связи, откинулся на спинку стула и стал ждать. Комната наполнилась электронным гулом. Потом раздался щелчок. «Ричард», — сказал Санчес. «И лейтенант Саммер», — ответил я. Включена громкая связь. «В комнате есть кто-нибудь еще?» «Нет», — ответил я. «Дверь закрыта?» «Да». «Что случилось?» «Со мной связались из полицейского участка Колумбии, вот что. Они потихоньку делятся со мной информацией и получают от процесса огромное удовольствие». «Почему?» «Потому что в кармане у Брубейкера нашли героин, 3 пакетика и большую пачку наличных. Они говорят, что это была неудачно завершившаяся сделка по продаже наркотиков».